На сей раз мне предстояло угостить себя хорошим завтраком. После того, как сэр Кофа лаконично описал ситуацию на камбузе, у меня пропало всякое желание туда заходить. «А, я и забыл, что в твоем распоряжении кухонные шкафы и кладовые всех миров!» Снисходительно улыбнулся Кофа, с интересом наблюдая, как я пытаюсь спрятать свою всемогущую верхнюю конечность под одеяло. «Будем надеяться, что так оно и есть», — мечтательно сказал я, с удовольствием отмечая, что рука почти сразу онемела и как бы вообще перестала существовать. Верный признак того, что я еще не утратил свои благоприобретенные навыки. «Если уж вам так не понравилось на камбузе...» «Тебе бы там тоже не понравилось, можешь мне поверить», — вздохнул Кофа. «И дело не в моем так называемом скверном характере. Этому глупому мальчику Анчифе давным-давно следовало бы пристрелить своего кока». «Оп!» — голосом провинциального фокусника произнес я, осторожно извлекая из-под одеяла теплый ароматный предмет, здорово напоминающий знаменитый яблочный пирог моей покойной бабушки. Я был потрясен до глубины души. Признаться, я не переставал о нем мечтать даже в обеденном зале обжоры Бунбы. «Что это?» — брезгливо поинтересовался сэр Кофа. «О, это самая замечательная штука во вселенной, вы уж мне поверьте», — принюхиваясь, сказал я. «Будете пробовать или опять начнете крутить носом и вопить, что не станете гробить свой желудок всякой запредельной дрянью?» «Буду пробовать», — неожиданно миролюбиво согласился Кофа. «Ты меня заинтриговал. Не может быть, чтобы человек, которого я в свое время собственноручно посвятил чуть ли не во все тайны старой кухни, с такой нежностью взирал на совершенно безнадежную дрянь». «Моя бабушка могла бы гордиться. Сэр Кофа остался вполне доволен пирогом, насколько эта его ипостась вообще могла быть довольной чем бы то ни было». Я снова засунул руку под одеяло и нахально попытался разжиться еще и чашечкой кофе. Дескать, гулять так гулять. У меня получилось и это. Можно было считать, что наше путешествие начинается как нельзя более удачно. Продолжение оказалось ничем не хуже. Начать с того, что меня действительно не укачивало, как и предсказывала Анчифа. Уж не знаю, возможно, мне просто ужасно повезло с организмом. А может быть, меня действительно заботливо оберегал Фила, которому пришлись по вкусу несколько капель моей крови. Так что я мог позволить себе вовсю наслаждаться жизнью со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я подолгу топтался на палубе, восторженно пялился на восхитительное однообразие морского пейзажа и часами просиживал на капитанском мостике рядом с Анчифой, поскольку оставаться в каюте было практически невозможно. Сэр Кофа, разумеется, прихватил с собой не только свою знаменитую полевую кухню, разнообразившую наш досуг крошечными порциями каких-то неведомых, но невероятно вкусных деликатесов, но и ужасную шарманку, занудное треньканье которой способно свести с ума всех, кроме ее счастливого обладателя. Хорошо, хоть у него хватало благородства убирать эту шкатулку в свою объемистую дорожную сумку сразу после заката. Зато все остальное время мне приходилось спасаться от его приватного музицирования в обществе нашего капитана. Оно и к лучшему. К своему удовольствию я выяснил, что сэр Анчифа Мелифару не только обожает рассказывать о своих подвигах, но и делает это мастерски. К тому же Анчифа не производил впечатления занятого человека. Впрочем, с такой вышколенной командой он вполне мог позволить себе расслабиться.